Из дневника следователя Савельева. 21 мая 2017 года. Сегодняшний воскресный день я провел за работой. Одинокому холостяку вроде меня часто бывает нечем заняться в выходные, вот и загружаю себя делами. Вопрос о ключах от квартиры, где произошло убийство, не давал покоя. Поэтому я навестил хозяйку и выяснил, что ключи убитой Людмилы Романовой пропали. Хотя, если быть честным, беседу с Кирой Деминой можно было отложить до понедельника или просто позвонить по телефону, но мне хотелось увидеть ее и поговорить в спокойной обстановке и без свидетелей. Я застал девушку за уборкой. Ее уютный домашний вид, легкие пестрые брючки и футболка бирюзового цвета, делающие еще ярче зеленые глаза, отсутствие макияжа, который я, к слову, не люблю, слегка растрепанные волосы, усиливал ощущение хрупкости девушки и желание ее защитить. Но, несмотря на это впечатление, в Кире чувствовался внутренний стержень, самообладание. Она не раскисла, не паниковала, была спокойна и уверена в себе. Лишь иногда в ее глазах мелькала печаль и блестели непрошенные слезинки. Да это и понятно. Не каждый день у тебя в квартире находят труп. Пока хозяйка хлопотала на кухне, ее желание угостить меня кофе было как нельзя кстати. Я еще раз без суеты осмотрел место происшествия. Но не столько с целью поиска новых улик. Эксперты и Славка вчера поработали четко. Сколько для того, чтобы составить представление о новой знакомой. Работы Киры, витражи, картины, эскизы, развешанные по стенам мастерской, поражали необычным сочетанием красок, фантазии и мастерством. Даже я был способен оценить ее талант, хотя в последнее время мне редко удается выбраться в музей. А не пригласить ли мне как-нибудь Демину на выставку? Вернувшись домой и раскладывая листочки с записями перед компьютером, куда я заносил все сведения о делах, расследованием которых занимался, я заметил, что Нельсон внимательно и даже удивленно смотрит на меня. Тут я поймал себя на том, что напеваю. Привычка, которая проявляется при хорошем настроении. «Что, разбойник, не только на тебя весна действует. Пойдем на кухню, угощу тебя паштетом». Я покормил кота, сделал себе пару бутербродов с ветчиной и сыром и стал анализировать собранную по делу информацию. Как следовало из записей помощника, опрос соседей ничего не дал. Всего в доме было 8 квартир, по 3 на первом и втором этажах и 2 на третьем. Жильцы квартиры номер 2, что на первом этаже рядом с Люськиной, еще в пятницу уехали на дачу и до сих пор не вернулись. В квартире номер 3 жила старушка, божий одуванчик, которая плохо слышала и рано ложилась спать. В пятой молодая семья с малышами-близнецами. Тоже ничего не заметила, так как у детей режутся зубки, и их плач заглушает любые звуки. Ничего не смогли сказать и другие жильцы. Все отмечали, что стены в доме толстенные, и того, что происходит у соседей, не слышно. А Людмиле Романовой, которую все звали Люськой, отзывались хорошо, отмечая ее добродушие, готовность помочь, некоторую безалаберность и веселый нрав. Судя по всему, врагов у девушки не было, и она действительно стала случайной жертвой грабителя. Владельцы коммерческих помещений на первом этаже пристройки тоже ничего интересного не могли рассказать. Их конторы в пятницу закрылись в 17 часов, задолго до убийства. Только хозяйка салона красоты Валентина Степановна ушла позже всех, около 8 вечера, проводив последнюю клиентку. Но и она ничего необычного не заметила. Подумав, что надо бы с этой дамой поговорить еще разок подробнее, я сделал пометку в рабочем блокноте. Дверь, ведущая с улицы на второй этаж, к мастерской Киры Деминой, никогда не запиралась. Ни на лестнице, ни на площадке ничего обнаружено не было, ни окурков, ни посторонних следов. Конечно, нужно подождать отчет эксперта Рябченко о состоянии замка на двери в мастерскую. Но уже сейчас мне было ясно. Дверь открыли ключом. Поэтому надо искать зацепки, у кого могли быть дубликаты ключа. И начать с того, кто сдал девушке это помещение. Некоего индивидуального предпринимателя Мирошкина, проживающего в Заволжском районе. Отправлю завтра на его поиски Славку, пусть прогуляется. А у Киры надо уточнить, не было ли с этим Мирошкиным конфликтов, например, из-за арендной платы. Версия проникновения в квартиру с целью кражи не давала мне покоя. Конечно, можно предположить, что преступник позарился на картины московской художницы или на старый фарфор ее бабки, но вот стал бы он ради этого убивать случайного свидетеля. Мог бы затаиться или сбежать через ту же дверь. А еще меня смущала рана на голове жертвы. Она была нанесена не сзади, а сбоку, в висок. Значит, Люська стояла лицом к убийце и видела его. Узнала ли она этого человека, и не это ли стало причиной убийства? Все эти мысли крутились у меня в голове вместе с неприходящим беспокойством за Киру. А что, если преступник решит вернуться в ее квартиру? Я позвонил Кире. Нет, не для того, чтобы услышать ее голос, а чтобы предостеречь и предложить до замены замков переночевать у кого-то из подруг или знакомых. Но девушка оказалась не из пугливых и успокоила меня сообщением, что закрыла все двери изнутри не только на ключ, но и на цепочке. А в мастерской придвинула к двери массивный комод. Прощаясь и желая ей спокойной ночи, я, честное слово, чувствовал себя дураком. Нельсон посматривал на меня с пониманием, громко мурлыча.